разразился в округе, остался лишь облик прекрасной подруги, и тени затихли, и бедная псина упала навзничь, грустно лапой сложила. Достал я ружье и печально заплакал, луч света осветил на меня в полумраке. Я верно хранил ее образ прекрасный, вдруг выстрел раздался, все было напрасно. Она на взводе, и она сгорает. Что происходит, правда не знаю. В глазах ее загорелась вся ярость, в этом ее заключается слабость. Она хохочет, жаждет лишь мести, не понимает она больше лести.